10.3. Неоклассические модели равновесного экономического роста. Модели Роберта Солоу. Модель экономического роста Роберта Солоу – неоклассическая модель экономического роста, выявляющая механизм влияния сбережений, роста трудовых ресурсов и научно-технического прогресса на уровень жизни населения и его динамику. Модель Роберта Солоу была разработана в 1956 году и предназначена для исследования равновесных траекторий экономического роста. Она показывает взаимосвязь сбережений, накопления капитала. Это простая непрерывная односекторная модель экономической динамики, где представлены только домохозяйства и фирмы. Роберт Солоу показал, что неустойчивость динамического равновесия в моделях Евсея Домара и Роя Харрода является следствием невзаимозаменяемости факторов производства. Вместо производственной функции Василия Леонтьева им используется производственная функция Коба Дугласа, где труд и капитал являются субститутами, а сумма коэффициентов их эластичности по факторам производства равна единице. Кроме того, модель построена на следующих предпосылках неоклассической школы. Совершенная конкуренция на рынке факторов производства и полная занятость. Гибкость цен на рынке благ. Постоянная отдача от масштаба. Убывающая производительность капитала. Постоянная норма выбытия капитала. Модель Роберта Солоу состоит из следующих уравнений, характеризующих экономическую динамику. Первое. Объем предложения на рынке благ описывается производственной функцией с постоянной отдачей от масштаба. Прописная UI с нижним индексом строчной T равно. Прописная F в скобках. Прописная K с нижним индексом строчной T, запятая. Прописная L с нижним индексом строчной T. Для любого положительного прописного Z верно. Прописная Z, прописная Y с нижним индексом строчной T равно. Прописная F в скобках. Прописные Z. K с нижним индексом строчной T, запятая, прописные Z, L с нижним индексом строчной T. Предположим, что прописная Z равно 1 деленное на прописная L с нижним индексом строчной T. Тогда получим. Прописная Y с нижним индексом строчной T, деленное на прописная L с нижним индексом строчной T равно F в скобках. Прописная K с нижним индексом строчной T, деленное на прописную L с нижним индексом строчной T, запятая, единица. Где прописная Y с нижним индексом строчной T, деленное на прописную L с нижним индексом строчной T, средняя производительность труда в расчете на одного работника. Строчная Y с нижним индексом строчной T. Прописная K с нижним индексом строчной T, деленное на прописную L с нижним индексом строчной T, капиталовооруженность, фондовооруженность, труда в расчете на одного работника, строчная K с нижним индексом строчной T. Следовательно, мы можем записать. Строчная Y с нижним индексом строчной T равно функция в скобках строчная K с нижним индексом строчной T. Таким образом, объем производства в расчете на одного работника является функцией его капиталовооруженности. Второе. Объем спроса на товары и услуги, предъявляемый со стороны потребителей и инвесторов, то есть частным сектором без государственного заказа и чистого экспорта. Прописная Y с нижним индексом строчная I с верхним индексом строчная D равно прописная C плюс прописная I. Тогда строчная I с нижним индексом строчной T равно прописная I с нижним индексом строчной T, деленное на прописную L с нижним индексом строчной T. Инвестиции на одного работника. Строчная C с нижним индексом строчной T равно прописная C с нижним индексом строчной T, деленное на прописную L с нижним индексом строчной T. Потребление на одного работника. Третье. Условием равновесия выступает равенство прописных I и S. Поскольку объем инвестиций есть доля сбережений в доходе, строчная I с нижним индексом строчная T равно строчное S у Y с нижним индексом строчное T. Или строчное I с нижним индексом строчное T равно строчное S, функция в скобках, строчное K с нижним индексом строчное T. В условиях равновесия инвестиции равны сбережениям и пропорциональны доходу. Запасы капитала в экономике зависят от объема инвестиций, строчное I с нижним индексом строчное T, и выбытия капитала, строчный D, K с нижним индексом T. Следовательно, дельта строчная K с нижним индексом строчное T равно строчное I с нижним индексом строчное T минус строчный D, K с нижним индексом строчное T, или дельта строчная K с нижним индексом строчное T равно прописная S, функция, в скобках, строчная K с нижним индексом строчное T, минус строчные D, K с нижним индексом строчное T. Запас капитала, при котором инвестиции, строчная I с нижним индексом строчное T, равны выбытию капитала, строчные D, K с нижним индексом строчное T, а дельта строчная K с нижним индексом строчное T равно нулю, называется устойчивым уравнением капитала вооруженности. Строчная K с верхним индексом звездочка. В устойчивом стационарном состоянии устанавливается постоянное соотношение прописная K с нижним индексом строчная T, деленное на прописную L с нижним индексом строчная T и выпуска на одного работника. Прописная UI с нижним индексом строчной T, деленное на прописную L с нижним индексом строчной T. При уровне капитала вооруженности соответствующим строчная K с верхним индексом звездочка. Экономика находится в состоянии долгосрочного, устойчивого, стационарного равновесия, к которому будет всегда возвращаться. Функционирование модели SOLO может быть проиллюстрировано графически. Если начальное значение строчное K с нижним индексом 1 ниже строчной K с верхним индексом звездочка, то строчная S, функция, в скобках строчная K, больше строчных D, K. Если строчная K с нижним индексом 2 больше строчная K с верхним индексом звездочка, инвестиции меньше, чем амортизация. При отклонении системы от траектории равновесного развития экономика под воздействием эндогенных механизмов вернется на равновесную траекторию. Увеличение нормы накопления с прописных S, UI с нижним индексом 1 до прописных S, UI с нижним индексом 2 сдвигает кривую инвестиций вверх. Теперь в точке прежнего устойчивого состояния инвестиции превышают выбытие. Экономика будет стремиться к достижению нового, устойчивого состояния с большей капиталовооруженностью и производительностью труда. Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Рост нормы сбережений в краткосрочном периоде приводит к ускорению темпа роста национального дохода от прописной K с нижним индексом 1 и верхним индексом звездочка до прописной K с нижним индексом 2 с верхним индексом звездочка. В долгосрочном периоде устанавливается новое долгосрочное состояние равновесия. При этом уровень капитала вооруженности и производительности труда в расчете на одного работника увеличивается. Четвертое. Рост населения страны увеличивается постоянным темпом. Благодаря гибкости цен на рынке факторов производства постоянно поддерживается полная занятость, то есть численность занятых растет тем же темпом, что и численность населения в стране. В этом случае запасы капитала могут изменяться так, как инвестиции приводят к росту запасов капитала. Часть капитала амортизируется, что приводит к уменьшению запасов капитала. Часть капитала идет на вновь вовлекаемых работников. Накопление капитала таким образом составит дельта строчная K с нижним индексом строчная T равно строчная I с нижним индексом строчная T минус строчные D, K с нижним индексом строчная T минус строчные N, K с нижним индексом строчная T или дельта строчная K с нижним индексом строчная T равно строчная I с нижним индексом строчная T минус, в скобках, строчная D плюс строчная N, строчная K с нижним индексом строчная T, где строчная K с нижним индексом строчная T – изменение запасов капитала на одного работника. Строчная I с нижним индексом строчная T – инвестиции на одного работника. Строчный D, K с нижним индексом строчная T – амортизация на одного работника. Строчный N, K с нижним индексом строчная T – прирост капитала, обусловленный приростом населения и занятостью в экономике. Произведение строчных N, K с нижним индексом строчной T показывает потребность дополнительного капитала в расчете на одного работника, чтобы капиталовооруженность оставалась постоянной. Поскольку строчная UI с нижним индексом строчной T равно функция в скобках строчная K, то условие устойчивого равновесия в экономике при неизменной капиталовооруженности дельта строчная K с нижним индексом строчной T равно строчные SY, функция, в скобках строчная K, минус, в скобках, строчная D плюс строчная N, строчная K, равно 0. Для того, чтобы капиталовооруженность оставалась постоянной при росте населения, необходимо, чтобы капитал увеличивался тем же темпом, что и население. Кроме того, выпуск и население должны расти одинаковыми темпами. Дельта прописная UI, деленная на прописную UI, равно дельта прописная L, деленная на прописную L, равно дельта прописная K, деленная на прописную K. Рассмотрим экономические последствия увеличения темпов роста населения и их замедления для экономики страны. Пятое. Темп роста населения увеличится с прописной N до прописной N с апострофом при прежней норме накопления. Увеличение темпов роста населения сдвигает линию в скобках строчная D плюс строчная N, скобка закрывается, строчная K, вверх и влево. Начальное устойчивое состояние экономики соответствует точке строчной C. При повышении темпов роста населения капитал на одного работника будет уменьшаться до тех пор, пока экономика не достигнет нового устойчивого состояния в точке прописная C с апострофом, с более низким уровнем капиталовооруженности. Более низкому уровню капиталовооруженности соответствует более низкая производительность труда от точки строчная UI с нижним индексом 0 до точки строчная UI с нижним индексом 1. При этом увеличивается равновесный темп роста национального дохода. Шестое. Замедление темпов роста населения со строчной N до строчной N с апострофом при прежней норме накопления. Замедление темпов роста населения сдвигает линию в скобках строчная D плюс строчная N, скобка закрывается, строчная K, вниз и вправо. От точки строчная K с нижним индексом 0 начинает расти капиталовооруженность на одного работника до тех пор, пока экономика не достигнет нужного устойчивого состояния в точке строчная C с апострофом с более высокой капиталовооруженностью и, соответственно, производительностью труда. При этом равновесный темп роста экономики замедляется. В первом случае быстрый рост населения при данном уровне объема сбережений определяет низкий уровень дохода на душу населения. Уровень сбережений населения недостаточен для увеличения капиталовооруженности. Во втором случае уровень дохода на душу населения увеличивается. Технологические изменения в модели Роберта Солоу. Ключевая идея в модели Роберта Солоу заключается в том, что экономический рост должен осуществляться за счет научно-технического прогресса, а не за счет увеличения капиталовооруженности. Итак, включение в модель технического прогресса меняет исходную производственную функцию. Прописная UI равно прописная F в скобках прописная K, запятая прописные L, T, где прописная T – переменная, отражающая эффективность труда. Прописные L, T – эффективный труд. Если предположить, что эффективность труда на одного работника растет с постоянным темпом, строчная G равная 0,03, то отдача от каждой единицы увеличивается на 3%. Поскольку рабочая сила растет темпом строчная N, а отдача темпом строчная G, то выпуск в устойчивом состоянии равновесия растет темпом строчные N плюс G. Типы НТП. Первый. Нейтральный по Хиггсу. Если каждый фиксированный величине капитала вооруженности труда, прописная K, деленная на прописную L, минус константа, соответствует одно и то же значение отношений предельных производительностей факторов производства, то дельта прописная UI с нижним индексом строчной T, деленная на дельта прописная L с нижним индексом строчной T, равно дельта прописная UI с нижним индексом строчной T, деленная на дельта прописная K с нижним индексом строчной T, минус константа для любого строчного T. Второй. Нейтральный по Солоу. Если по мере развития НТП фиксированному значению средней производительности труда соответствует одинаковое значение предельной производительности труда при прописная UI с нижним индексом строчной T, деленной на прописная L с нижним индексом строчной T, минус константа, также и частная производная прописная UI с нижним индексом строчной T, попеременной прописная L с нижним индексом строчной T, минус константа. Третий. Нейтральный по Харраду. Если при постоянной предельной производительности капитала частная производная прописная UI с нижним индексом строчной T, попеременной прописная K с нижним индексом строчной T, минус константа, его средняя производительность, прописная UI с нижним индексом строчной T, деленная на прописная K с нижним индексом строчной T, также является постоянной. Золотое правило накопления. Золотое правило накопления было сформулировано американским экономистом Эдмундом Фелпсом в 1961 году. Согласно этому правилу, потребление на душу населения в условиях растущей экономики достигает максимума в тот момент, когда предельный продукт капитала становится равным темпу экономического роста. При оптимальной норме накопления капитала строчная K с верхним индексом 2 звездочки, соответствующей золотому правилу, должно выполняться условие: предельный продукт капитала равен амортизации, выбытию капитала, то есть прописные M, P, K равно строчная D. А если учитывать темп роста населения и технического прогресса, то прописные M, P, K равно строчная D плюс строчная N плюс строчная G. Теперь предположим, что экономика находится в состоянии равновесия, но не соответствует золотому правилу, и правительству предстоит определить политику роста, разработать программу достижения максимального душевого потребления. В таком случае возможны два варианта состояния экономики. Первый. Экономика располагает запасом капитала, большим, чем это необходимо, чтобы соответствовать золотому правилу. Второй. Запас капитала не достигает соответствующего золотому правилу. Определить запас капитала, соответствующий золотому правилу, это значит решить проблему выбора оптимальной нормы накопления. Рассмотрим первый вариант развития экономики. Снижение нормы накопления приводит к увеличению уровня потребления и сокращению объема инвестиций. При этом экономика выходит из состояния равновесия. Новое состояние равновесия будет соответствовать золотому правилу с более высоким уровнем потребления, поскольку исходный запас капитала чрезмерно высок при сокращении дохода и уровня инвестиций. Второй вариант развития экономики требует ответственного выбора политиков, поскольку принимаемое ими решение затрагивает жизненные интересы разных поколений. Рост нормы накопления приводит к снижению потребления и росту инвестиций. По мере накопления капитала производства, потребления и инвестиций начинают расти до достижения нового устойчивого состояния с более высоким уровнем потребления. Но высокому уровню потребления будет предшествовать переходный период с уменьшением потребления. Этот период может охватить жизнь целого поколения предоставив плоды экономического роста последующим поколениям. О проблеме экономического роста в России. Все современные научно-технические и социально-экономические проблемы, характерные для нашей страны, нужно рассматривать с точки зрения действия системного глубокого экономического кризиса, начавшегося в 1992 году и продолжающегося до настоящего времени. Почему весь этот период мы относим к экономическому кризису? Дело в том, что до сих пор не преодолен уровень ВВП до предкризисного 1990 года. Правда, в 2001-2006 годах темпы увеличения ВВП были относительно высокими. Именно это обстоятельство послужило основанием для заявления власти о выходе страны из экономического кризиса. Но соответствует ли это заявление реальной действительности? Отнюдь нет. Почему? Темпы роста ВВП 2001-2006 годов превышали лишь темпы предыдущих лет, в результате чего народное хозяйство страны достигло уровня 1990 года, только по стоимостному показателю. Что касается натурально-вещественного содержания ВВП, то, по мнению авторитетных российских экономистов, по этому индикатору в 2006 году мы достигли лишь 41% относительно 1990 года. Данную оценку мы считаем достаточно корректной и делаем вывод о том, что страна переживает экономический кризис с 1992 года. Начиная с 2009 года, Россия вступила во вторую волну экономического кризиса и самое большое для стран Большой Двадцатки экономическое падение. Однако в 2010 году народное хозяйство страны против 2009 года увеличилось на 4%. В этой связи у нас вновь имеется две позиции. Одни говорят, что в 2010 году страна вышла из экономического кризиса 2009 года. Другие утверждают, что в 2010 году она выйдет из него во второй половине 2012 года. Каково реальное положение дел? По нашим расчетам, основанным на данных Росстата, учитывая, что в 2010 году ВВП увеличился на 4% по сравнению с 2009 годом, абсолютная его величина более чем на 1 триллион рублей не достигает уровня предкризисного 2008 года. Из этого следует вывод о том, что наше народное хозяйство не вышло как из экономического кризиса 1992 года, так и из второй его волны 2009 года. Следовательно, речь идет не об экономическом росте, а лишь об оживлении народного хозяйства России. Выводы. Первый. Общей тенденцией современного развития экономики является долговременный экономический рост, который характеризуется увеличением ВВП и ВНП на душу населения. Второй. Экономическое развитие рассматривается как процесс, включающий в себя структурные изменения в экономике. Показателями, характеризующими экономическое развитие, являются ВВП, ВНП на душу населения, а также показатели эффективности производства и участия в мировом хозяйстве. Ключевая роль принадлежит показателям, характеризующим уровень и качество жизни населения. Третий. Индексы ожидаемой продолжительности жизни наряду с индексами уровня образования и реального ВВП, ВНП на душу населения входят в индекс человеческого развития. Существенную роль в экономическом развитии играет человеческий капитал. Способности, талант, приобретенные навыки и уровень образования индивидуума. Инвестиции, вложенные в человеческий капитал, наряду с производственными, создают положительные внешние эффекты. Кроме того, на развитие экономики оказывает влияние степень защищенности населения и соблюдение законов. Четвертый. Динамика экономического развития выражается в темпах экономического роста. Долгосрочное динамическое равновесие обеспечивается устойчивым, равновесным экономическим ростом. Однако вопрос о возможностях такого равновесия и механизмах его обеспечения остается открытым. Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Неоклассическая и неокейнсианская школы исходят из различных предпосылок и получают различные выводы относительно устойчивости равновесного роста экономики. Пятый. Простейшими неокейнсианскими моделями экономического роста являются модели Евсея Домара и Роя Харрода. Евсей Домар расширил условия кейнсианского краткосрочного равновесия на длительный период и выдвинул проблему обеспечения полной занятости в экономике. В своей модели Домар использовал концепцию мультипликационного эффекта от инвестиций. 6. Модель Роя Харрода построена на принципе акселератора. Большое значение придается анализу психологических мотивов поведения предпринимателей. Харрод ввел понятие гарантированного экономического роста, которое является условием динамического равновесия в экономике. Поскольку в реальной практике наблюдается расхождение между фактическим и гарантированным темпами роста, Харрод ввел понятие естественного роста. Состояние экономической конъюнктуры определяется соотношением между значениями гарантированного и естественного темпов экономического роста. Динамическое равновесие в условиях экономического роста в моделях Евсея Домара и Роя Харрода неустойчиво, что вызывает необходимость государственного регулирования экономики методами денежно-кредитной политики. 7. Модель экономического роста Роберта Солоу предназначена для исследований равновесных траекторий экономического роста. Показывает взаимосвязь сбережений, накопления капитала и экономического роста. В основе модели экономического роста Роберта Солоу лежит золотое правило накопления капитала, сформулированное Эдмундом Фелпсом, согласно которому потребление на душу населения в условиях растущей экономики достигает максимума в тот момент, когда предельный продукт капитала становится равным темпу экономического роста. Оптимальная норма накопления капитала, соответствующая золотому правилу, обеспечивает равновесный экономический рост с максимальным уровнем потребления. Определить запас капитала, соответствующий золотому правилу, это значит решить проблему оптимальной нормы накопления капитала. Ключевая идея модели Роберта Солоу заключается в том, что экономический рост должен осуществляться за счет НТП, а не капитала вооруженности. 8. Технический прогресс является нейтральным, если он не изменяет соотношение величин основных параметров. Выделяют три вида нейтральности НТП – по Хиггсу, по Солоу, по Харроду. Основные термины – экономический рост, экономическое развитие, темпы экономического роста, экстенсивный рост, интенсивный рост, равновесный экономический рост и его устойчивость, модель экономического роста Евсея Домара, модель экономического роста Роя Харрода, гарантированный темп экономического роста, естественный темп экономического роста, модель экономического роста Роберта Солоу, золотое правило накопления капитала Эдмунда Фелпса, устойчивый уровень фонда вооруженности, типы НТП, нейтральный НТП. Вопросы для обсуждения. 1. Что понимается под экономическим ростом и каковы его типы? Какой тип экономического роста преобладает в настоящее время в России? 2. Что входит в группу показателей, характеризующих экономическое развитие? 3. Перечислите основные факторы экономического роста. 4. Какие темпы экономического роста являются оптимальными? 5. В чем состоят особенности неоклассических и неокейнсианских моделей экономического роста? 6. Охарактеризуйте сущность золотого правила накопления капитала. 7. Какой темп экономического роста называется гарантированным? 8. Какое воздействие оказывает использование достижений НТП на факторы экономического роста? 9. Перечислите виды нейтрального НТП. 10. Какова взаимосвязь инвестиций и экономического роста? Задачи. 1. Дана производственная функция. Прописная UI равно прописная K с верхним индексом 1 деленный на 2, прописная L с верхним индексом 1 деленный на 2. Норма сбережения составляет 20%. Срок службы капитала составляет 10 лет. Определите устойчивый запас капитала в расчете на одного рабочего. 2. Пусть первоначально экономика находится в состоянии равновесия, при прописные AD с нижним индексом 0 равно прописные AS с нижним индексом 0 равно 100 единиц, при норме сбережения 50% и значение акселератора равном 2. Определите равновесный темп прироста, равновесный объем совокупного предложения и совокупного спроса. Определите, какие изменения произойдут в экономике, если предприниматели запланируют расширение объема предложения до 150 единиц. Тесты. Первый. Гарантированный темп экономического роста в модели Роя-Харрода А. Обеспечивает развитие экономики по равновесной траектории. Б. Обеспечивает темп, при котором существующие производственные мощности полностью используются. В. Оправдывает ожидания предпринимателей относительного совокупного спроса. Г. Соответствует фактическому темпу экономического роста. Второй. Предпосылками построения неоклассических моделей экономического роста являются А. Гибкая система цен. Б. Совершенная конкуренция. В. Взаимозаменяемость факторов производства. Г. Постоянная отдача от масштаба. Д. Осуществление государственного регулирования экономики. Третий. В экономике с запасом капитала, меньшим, чем это необходимо, по золотому правилу при повышении нормы сбережений. А. Повысится уровень потребления по сравнению с исходным. Б. Повысится уровень потребления через значительный промежуток времени. В. Увеличится объем инвестиций. Г. Увеличится объем выпуска. Рекомендуемая учебная литература. Первая. Агапова Т.А., Серегина С.Ф., «Макроэкономика», 1997, глава 11. Вторая. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Макроэкономика», пособие для подготовки к экзамену, 6-е издание, 2004, страницы 141-153. Третья. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Микро- и макроэкономика», энциклопедический словарь, 2001, страницы 332-333-335. Четвертая. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Современная экономическая энциклопедия», 2002. Пятая. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С., «Макроэкономика», учебник, 1997, глава 14. Шестая. Дорнбуш Р., Фишер С., «Макроэкономика», 1999, глава 19. Седьмая. Мэнкью Н.Г., «Макроэкономика», 1994, глава 4. Восьмая. Сакс Дж., Ларен Ф., «Макроэкономика», «Глобальный подход», 1996, глава 19. Ответы. Задачи. Первая. 4. Вторая. 0,33. 133,3. Третья. AD больше AS. Тесты. Первый. А, Б, В. Второй. А, Б, В, Г. Третий. Б, В, Г.